Глава 9. Черчилль и Сталин. Прежде чем перейти к последнему этапу жизни и деятельности Черчилля, имеет смысл сделать отступление на тему, которая в России интересует многих. Подробнее рассказать об отношении Черчилля к его недругу и союзнику, партнеру по Большой Тройке, лидеру Советского Союза Иосифу Сталину. Мифы. В России, особенно в последнее время, с ростом популярности Сталина, часто цитируется речь Черчилля, якобы произнесенная им в Палате лордов на заседании 21 декабря 1959 года по случаю 80-летия со дня рождения Сталина. «Большим счастьем для России было то, что в тяжелые испытания Россию возглавлял гений и непоколебимый полководец Иосиф Виссарионович Сталин. Он был выдающейся личностью, импонирующей нашему жестокому времени, периоду, в котором протекала его жизнь. Сталин был человеком необычной энергии, эрудированным и несгибаемой воли, резким, жестким, беспощадным как в деле, так и в беседе. Даже я, воспитанный в английском парламенте, не мог ничего ему противопоставить. Сталин прежде всего обладал чувством юмора и сарказма, а также способностью точно выражать собственные мысли. Сталин и речи писал только сам, и в его произведениях звучала исполинская сила. Эта сила была настолько велика в Сталине, что он казался неповторимым среди руководителей государства всех времен и народов. Сталин производил на нас впечатление. Его влияние на людей неотразимо. Когда он входил в зал Ялтинской конференции, все мы словно по команде встали и, странное дело, почему-то держали руки по швам. Он обладал глубокой, лишенной всякой паники, логикой и осмысленной мудростью. Он был непревзойденным мастером находить в трудные минуты пути выхода из самого безвыходного положения. В самые трагические моменты, а также в моменты торжества, был сдержан, никогда не поддавался иллюзии. Он был необычайно сложной личностью. Он создал и подчинил себе огромную империю. Это был человек, который своего врага уничтожал руками своих врагов и заставил даже нас, которых он называл империалистами, воевать против империалистов. Сталин был величайшим, не имеющим себе равных в мире диктатором. Он принял Россию с сахой, а оставил ее оснащенной атомным оружием. Нет, что бы ни говорили о нем, таких народ не забывает. Однако подобная речь отсутствует в полном собрании выступлений Черчилля. Более того, там вообще нет никакой речи, датированной 21 декабря 1959 года. После 1955 Черчилль перестал выступать в парламенте, а в конце 1959 года и вовсе тяжело заболел, из-за чего временно потерял способность говорить. И, наконец, британский парламент был на каникулах между 17 декабря и 26 января, то есть 21 декабря, вообще не собирался. Но, конечно, все это ни в коем случае не доказывает, что текст не принадлежит Черчиллю. Он мог сказать это где-нибудь в другом месте, в другое время, написать в мемуарах или в письме и тому подобном. Историки, пытавшиеся выяснить происхождение текста, в конце концов вышли на знаменитое письмо преподавателя Ленинградского технологического института Нины Андреевой «Не могу поступиться принципами», опубликованное 13 марта 1988 года в газете «Советская Россия». В письме, как известно, осуждались появившиеся в прессе в разгар перестройки материалы, критикующие социализм и конкретно политику Сталина. «Возьмем хотя бы Черчилля», — писала Андреева, который в 1919 году гордился своим личным вкладом в организацию военной интервенции 14 иностранных государств против молодой Советской Республики, а ровно через 40 лет вынужден был такими словами характеризовать Сталина, одного из своих грозных политических оппонентов. Он был выдающейся личностью, импонирующей нашему жестокому времени того периода, в который протекала его жизнь. Сталин был человеком необычайной энергии, эрудиции и несгибаемой силы воли, резким, жестким, беспощадным, как в деле, так и в беседе, которому даже я, воспитанный в английском парламенте, не мог ничего противопоставить. В его произведениях звучала исполинская сила. Эта сила настолько велика в Сталине, что казался он неповторимым среди руководителей всех времен и народов. Его влияние на людей неотразимо. Когда он входил в зал Ялтинской конференции, все мы, словно по команде, вставали и, странное дело, держали руки по швам. Сталин обладал глубокой, лишенной всякой паники, логической и осмысленной мудростью. Он был непревзойденным мастером находить в трудную минуту путь выхода из самого безвыходного положения. Это был человек, который своего врага уничтожал руками своих врагов, заставлял и нас, которых открыто называл империалистами, воевать против империалистов. Он принял Россию с сахой, а оставил с атомным оружием. Притворством или политической конъюнктурой не объяснишь такую оценку признания со стороны верного стража Британской империи. Сходство этих текстов налицо, а расхождение можно списать на разницу в переводах. Но попытки выяснить, где и когда все-таки Черчилль такое говорил, долго ни к чему не приводили. С распространением интернета самую знаменитую фразу из этого текста «Он принял Россию с сахой, а оставил ее с атомным оружием» в конце концов удалось обнаружить на некоторых англоязычных сайтах, где она встречается в нескольких вариантах. «He has found Russia walking with wooden plows and leaving it equipped with atomic piles. Stalin came to Russia with a wooden plow and left it in possession of atomic weapons. When he took Russia on, they only had a wooden plow, but he left it with nuclear weapons». Но оказалось, что все эти англоязычные сайты или ссылаются на русскоязычные статьи, отсюда и разночтения, возникшие при переводе с русского на английский, или указывают источником британскую энциклопедию. И вот в британской энциклопедии ответ наконец-то нашелся. В издании 1956 года в статье, посвященной Сталину, написано: «He had found Russia walking with wooden plows and leaving it equipped with atomic piles». В переводе отрывок из этой статьи звучит так: «В основе причудливого культа лежали несомненные сталинские достижения. Он был создателем плановой экономики. Он получил Россию, пашущую деревянными плугами, и оставил ее, оснащенной ядерными реакторами, и он был отцом победы». Только автором этих слов является не Уинстон Черчилль, а историк Исаак Дойчер. Исаак Дойчер, годы жизни 1907-1967, польский и британский историк и публицист, автор книг об истории и социологии, специалист по проблемам Советского Союза. Кроме того, в книге все того же Дойчера «Ironies of History, Aces of Contemporary Communism» есть такой абзац: «За три последних десятилетия, тем не менее, лицо Советского Союза изменилось. Основа сталинских исторических достижений в том, что он принял Россию пашущей деревянной сахой, а оставляет с ядерными реакторами. Он поднял Россию до уровня второй индустриальной силы в мире. Это не было результатом чисто материального прогресса и организации. Подобные достижения не были бы возможны без огромной культурной революции, в ходе которой все население посещало школу для улучшения образования». Вероятнее всего, так называемая речь Черчилля, которая так популярна в русскоязычной части интернета, представляет собой переработку статей Дойчера и фрагментов реальной речи Черчилля от 8 сентября 1942 года. И вполне вероятно, что родился этот текст еще до письма Андреевой в просталинском самиздате, набиравшем популярность во время каждого очередного витка разоблачений культа личности. Реальность. Что же Черчилль думал о Сталине на самом деле? Имела ли мифическая речь под собой хоть какие-то основания? Имела. В уже упомянутом выступлении перед Палатой общин 8 сентября 1942 года, озаглавленном «О военной ситуации», Черчилль говорил: «России очень повезло, что, когда она организировала, во главе ее оказался такой жесткий военный вождь. Это выдающаяся личность, подходящая для суровых времен. Человек неисчерпаемо смелый, властный, прямой в действиях и даже грубый в своих высказываниях. Однако он сохранил чувство юмора, что весьма важно для всех людей и народов, и особенно для больших людей и великих народов. Сталин также произвел на меня впечатление своей хладнокровной мудростью при полном отсутствии каких-либо иллюзий. Я надеюсь, что заставил его поверить в то, что мы будем верными и надежными соратниками в этой войне, но это, в конце концов, доказывается делами, а не словами». 8 февраля 1945 года на Ялтинской конференции Черчилль поднял тост в честь Сталина. «Не будет преувеличением или слишком приукрашенным комплиментом сказать, что мы ценим жизнь маршала Сталина как наиболее драгоценную для всех нас. В истории было много завоевателей, но немногие из них оказались государственными деятелями, и большинство из них растратили плоды своей победы на послевоенные смуты. Я от всей души надеюсь, что судьба сохранит маршала для народа Советского Союза и для содействия нашему продвижению вперед в менее несчастные времена по сравнению с теми, через которые мы недавно прошли. Я иду по этому миру с большой решимостью и надеждой, когда я осознаю себя в дружеских и глубоко доверительных отношениях с этим великим человеком, слава о котором обошла не только всю Россию, но и весь мир». Через два дня прозвучал еще один тост. «Я поднимал этот тост уже несколько раз, но на этот раз я пью с более теплым чувством, чем на предыдущих встречах, не потому что он, Сталин, сейчас триумфатор, но потому что большие победы и слава русского оружия сделали его добрее, чем в те трудные времена, через которые мы прошли. Я думаю, что, несмотря на некоторые разногласия, которые могут быть между нами по отдельным вопросам, у него в Британии есть хороший друг. Я надеюсь на яркое, цветущее и счастливое будущее для России. Я сделаю все, что угодно, чтобы быть полезным. И я уверен, то же самое сделает и президент. Было время, когда маршал был к нам не так добр, и я помню, что и я сказал несколько грубостей в его адрес, но наши общие опасности и общие приверженности смели все это прочь. Все прошлые недопонимания выгорели в огне войны. Мы чувствуем, что имеем друга, которому мы можем верить, и я надеюсь, что он и дальше будет испытывать такие же чувства по отношению к нам. Я молюсь, чтобы он дожил до того дня, когда его любимая Россия будет не только пожинать плоды славы в войне, но и быть счастливой в мирное время». А в мемуарах Черчилль вспоминал: «Когда маршал собрался уходить, многие представители английской делегации собрались в вестибюле дворца, и я воскликнул: „Трижды ура маршалу Сталину!“ Троекратное приветствие прозвучало тепло». И, видимо, в то время он был вполне искренним, потому что 27 февраля 1945 года, отчитываясь перед Палатой общин о Ялтинской конференции, он заявил: «После встречи в Крыму и всех других проведенных мной переговоров у меня осталось впечатление, что маршал Сталин и советские лидеры хотят поддерживать честные дружеские отношения с западными демократиями и разговаривать с ними на равных. У меня есть ощущение, что это не просто слова. Я не знаю ни одно другое правительство, которое бы так твердо и последовательно исполняло свои обязательства, причем иногда даже во вред собственным интересам, как правительство Советской России. Я напрочь отказываюсь пускаться здесь в какие-либо дискуссии относительно честности намерений русских». А 7 ноября 1945 года в речи Черчилля перед Палатой общин прозвучали такие слова: «Я лично не могу чувствовать ничего иного, помимо величайшего восхищения по отношению к этому подлинно великому человеку, отцу своей страны, правящему судьбой своей страны во времена мира и победоносному ее защитнику во время войны. Всякая мысль о том, что Англия преднамеренно проводит антирусскую политику или устраивает сложные комбинации в ущерб России, полностью противоречит английским идеям и совести. И даже в знаменитой Фултонской речи 5 марта 1946 года, с которой формально началась холодная война, Черчилль говорил: «Я искренне восхищаюсь героизмом русского народа и глубоко уважаю своего боевого товарища маршала Сталина. В Британии, как наверняка и в Америке, многие с большой симпатией и доброжелательностью относятся к русским. Британцы твердо намерены установить с этим народом долгосрочные дружеские отношения, несмотря на все существующие разногласия. Мы отлично понимаем, что русские хотят обезопасить свои западные рубежи, полностью исключив возможность агрессии со стороны Германии. Мы чрезвычайно рады видеть Россию среди ведущих мировых держав, ведь это место принадлежит ей по праву. Мы рады видеть ее флаг на морских просторах, но больше всего нас согревает мысль о том, как быстро крепнут связи между русским народом и нашими нациями по обе стороны Атлантики». Пожалуй, это было последнее упоминание Сталина Черчиллем в положительном контексте, в публичных выступлениях. Обстоятельства изменились, политика сменилась, и прежний друг превратился в злейшего врага. 9 октября 1954 года Черчилль даже поставил Сталина в один ряд с Гитлером. «Пусть диктаторы, чье злонравие породило страшные дела, дела, которые никогда бы не совершились без их деспотичной личной власти, несут свой ужасный список содеянного в историю. Пусть Гитлер заберет свой позор с собой в ад, но в этот знаменательный момент мировой истории и, может быть, судеб всего человечества, я имею в виду не только Германию и Гитлера. Сталин был на протяжении многих лет диктатором России, и чем больше я изучал его карьеру, тем больше я был шокирован ужасными ошибками, которые он допустил, и совершенной безжалостностью, которую он проявил к отдельным людям и людским массам, с которыми он действовал. Сталин, когда Россия подверглась нападению, был нашим союзником против Гитлера, но когда Гитлер был уничтожен, Сталин стал для нас главным источником ужаса. После того, как наша совместная победа стала очевидной, его поведение снова разделило мир. Кажется, что он чрезмерно бредил идеей мирового господства. Он действительно низвел треть Европы к состоянию советского сателлита, которому вменялась идеология коммунизма. Эти события, после всего того, что мы прошли вместе, нас глубоко огорчили». В одном из своих выступлений перед избирателями в Вудфорде 29 сентября 1959 года Черчилль вновь заговорил о Сталине. «С грустью я смотрел на долгие годы холодной войны и на разрушение надежд времен весны 1945-го. Я принял участие в пробуждении свободной Европы к созданию необходимости объединения усилий с Соединенными Штатами и британскими доминионами ради защиты своей свободы, но я не стремился к холодной войне, и я никогда не стремился к ее поддержанию или продлению. В апреле 1945 года, когда победоносные силы Запада и России объединились в общей победе, я писал Сталину: «Я умоляю вас, мой друг Сталин, не недооценивайте появляющихся разногласий. Немного радости в таком будущем, в котором вы вместе с подвластными вам странами и вдобавок с коммунистическими партиями во многих других странах все вместе встанете по одну сторону, а те, кто тяготеет к англоязычным нациям, их союзникам и доминионам, будут по другую сторону. Очевидно, что эта ссора разорвет мир на части, и что все мы, лидеры, причастные к этому по обе стороны, будем опозорены судом истории. Даже развязывание долгого периода подозрений, нападок и контрнападок и политики противоборства станет разрушительным для широкомасштабного развития и мирового процветания, которые могли бы быть достигнуты в нашем триединстве». Сталин не слушал. Все мы очень хорошо знаем трагическую цепочку последовавших за этим событий. Кроме того, надо сказать, что Черчилль несколько недооценивал как интеллект Сталина, так и его информированность. Вот что он напишет в последнем томе книги «Вторая мировая война». 17 июля пришло известие, потрясшее весь мир. Днем ко мне заехал Стимсон и положил передо мной клочок бумаги, на котором было написано: «Младенцы благополучно родились». Я понял, что произошло нечто из ряда вон выходящее. «Это значит, — сказал Стимсон, — что опыт в пустыне Нью-Мексико удался. Атомная бомба создана. Хотя мы следили за этими страшными исследованиями на основании всех тех отрывочных и скудных сведений, которые нам давали, нам заранее не сообщили, или, во всяком случае, я не знал даты окончательных испытаний. 24 июля, после окончания пленарного заседания, когда мы все поднялись со своих мест и стояли вокруг стола по два или по три человека, я увидел, как президент подошел к Сталину, и они начали разговаривать одни при участии только своих переводчиков. Я стоял ярдах в пяти от них и внимательно наблюдал эту важнейшую беседу. Я знал, что собирается сказать президент. Важно было, какое впечатление это произведет на Сталина. Я сейчас представляю себе всю эту сцену настолько отчетливо, как будто это было только вчера. Казалось, что он был в восторге. Новая бомба. Исключительной силы. И, может быть, будет иметь решающее значение для всей войны с Японией. Какая удача! Такое впечатление создалось у меня в тот момент. И я был уверен, что он не представляет всего значения того, о чем ему рассказывали. Совершенно очевидно, что в его тяжелых трудах и заботах атомной бомбе не было места. Если бы он имел хоть малейшее представление о той революции в международных делах, которая совершалась, то это сразу было бы заметно. Ничто не помешало бы ему сказать: «Благодарю вас за то, что вы сообщили мне о своей новой бомбе. Я, конечно, не обладаю специальными техническими знаниями. Могу ли я направить своего эксперта в области этой ядерной науки для встречи с вашим экспертом завтра утром?» Но на его лице сохранилось веселое и благодушное выражение, и беседа между двумя могущественными деятелями скоро закончилась. Когда мы ожидали свои машины, я подошел к Труману. «Ну, как сошло?» — спросил я. «Он не задал мне ни одного вопроса», — ответил президент. Таким образом, я убедился, что в тот момент Сталин не был особо осведомлен о том огромном процессе научных исследований, который в течение столь длительного времени были заняты США и Англия, и на который Соединенные Штаты, идя на героический риск, израсходовали более 400 миллионов фунтов стерлингов. Таков был конец этой истории, насколько это касалось Потсдамской конференции. Советской делегации больше ничего не сообщали об этом событии, и она сама о нем не упоминала. Сейчас уже доподлинно известно, что Сталин прекрасно знал о новом оружии американцев, причем в том числе от его непосредственных разработчиков Клауса Фукса, Теодора Холла и Жоржа Коваля, считавших, что атомная бомба не должна быть собственностью одного государства. Так что через несколько дней после окончания сборки первой атомной бомбы в США описание ее устройства уже было получено в Москве, как и документы о характеристиках испытательного взрыва в пустыне Нью-Мексико. И 24 июля, когда Сталин мило улыбался Черчиллю и изображал непонимание, он не только прекрасно знал, о чем идет речь, но знал это даже лучше самого Черчилля. А вечером приказал Молотову поговорить с Курчатовым об ускорении советского атомного проекта.